Второе. 8 августа 1944 года. Сен-Мало. Двери слетают с петель. Кирпичи крошатся в пыль. Фонтаны и звездки земли и гранита взмывают в небо. Все 12 бомбардировщиков повернули, набрали высоту и выстроились над Ла-Маншем еще до того, как сорванная с крыш черепица закончила падать на улицу. Пламя карабкается по стенам. Вспыхивают припаркованные машины, занавески, абажуры, диваны, матрасы и почти все 20 тысяч томов в публичной библиотеке. Пламя течет вдоль стен, как прилив, выплескивается в проулки, перехлестывает через крыши, через автомобильную стоянку. Пыль, дым, пепел. Газетная стойка парит в воздухе, охваченная огнем. В подвалах и криптах по всему городу малуэны молятся. «Господи, спаси Грация и людей его, не отврати лице Твое, от нас имени Твоего ради». Старики крепче стискивают керосиновые лампы, дети кричат, собаки воют, 400-летние стропила вспыхивают в один миг. Часть старого города, прижатая к западной стене, превращается в полыхающий ураган, из которого огненные шпили встают на 100 метров. Пламя так жадно потребляет кислород, что втягивает в себя все. Магазинные вывески на цепях тянутся к огню, катки с деревцами скользят в его сторону по мостовой и падают. Стрижи, взлетевшие с крыш, вспыхивают, искрами проносятся над стенами и гаснут в море. На Рю де ла Кросс пчелиный дом на миг становится почти невесомым, закручивается огненным водоворотом и тут же сыплется на землю дождем обломков.